атмосфере чувствовалось напряжение. Но я также уверен в том, что немецкая подводная лодка сразу же заметит усиление оборотов наших двигателей. Ей останется только всплыть. Тем самым она увеличит свою скорость и разделается с нами. Наверняка у нее на борту есть не менее дюжины торпед. Интересно, какая по счету попадет в нас? Нам и одной достаточно. Паттерсон вздохнул. Когда люди в отчаянии, они делают отчаянные предложения. Могли бы сказать что-нибудь и подбадривающее, боцман. После тяжелого труда, сказал Джемисон, бывает отдых. После шторма — порт. А нас, боцман, похоже, ничего хорошего не ждет. Ни отдых, ни безопасная гавань. Так, да? Должно было бы быть, сэр. Но, как вы помните, он показал на Джанет Магнусон, я обещал этой даме отвезти ее домой. Вы очень милы, Арчи МакКиннон. Джанет улыбнулась ему. Хотя врете, не стесняясь. МакКиннон ответил ей улыбкой. А вы имеете немного терпения. Ульбрихт первым почувствовал изменение общего настроения. Что-нибудь случилось, мистер МакКиннон? Да, по крайней мере, я надеюсь, что да. Он посмотрел на Маргарет Моррисон. Я вот думаю, будете ли вы так любезны попросить капитана Боуна прийти в комнату отдыха? Еще одна секретная конференция? Мне казалось, что все шпионы, преступники и предатели уже за бортом. Ну, я так не думаю, но кто знает. Он осмотрел присутствующих за столом. Мне бы также хотелось, чтобы вы все присоединились к нам. На следующее утро, на рассвете, осветлеть в этих широтах начинает очень поздно. Лейтенант Ульбрихт смотрел в окно по правому борту на равнинную местность, периодически проглядывавшую в просветах между шквалами мокрого снега. Так это и есть Унст, а? Да, это Унст. Несмотря на то, что МакКиннон почти всю ночь был на ногах, он выглядел свежим, отдохнувшим и почти веселым. И вот ради этого вы, шотландцы, разбиваете себе сердца. Да, ради этого. Я не хочу вас обидеть, мистер МакКиннон, но, по-моему, это самый пустынный, бледный и неприветливый остров, на который я имел несчастье обратить свой взор. «Дом, милый дом», — спокойно произнес МакКиннон. «У каждого свои представления о красоте, лейтенант. А потом, ни одно шикарное место не будет выглядеть лучше в таких погодных условиях, как эти. Это другое дело. А погода на Шетлендах всегда такая плохая?» МакКиннон с удовольствием обозревал синевато-серые волны моря, тяжелые облака и падающий снег. «Мне кажется, погода просто чудесная». «Ах, да, у каждого свои представления. Думаю, летчик любого кондора с вами не согласился». «Невероятно!» — МакКиннон показал вперед. «Чуть-чуть правее. Это Фетлер». «Да?» — Ульбрихт взглянул на карту. пределах мили от силы двух километров.